очами льется в нас шепот губ, шепот глаз. И с небом бьется сильней, слабее тело, тело. Собой уже не владей, приходит так несмело. Целуешь плечи, и нам летят навстречу. Бабочки, поцелуй, твои губы по моим губам порхнули. Бабочки, поцелуй, во мне танцевали, тонули. Бабочки, поцелуй, твои губы по моим губам порхнули. Бабочки, поцелуй, во мне танцевали, тонули. Летят навстречу. Бабочки, поцелуй, твои губы по моим губам порхнули. Бабочки, поцелуй, во мне танцевали, тонули. Бабочки, поцелуй, твои губы по моим губам порхнули. Бабочки, поцелуй, во мне танцевали, тонули. И звезд ночной покой, шорохи под луной, и к нам летят, летят, летят бабочки.